То есть тебе нужен какой-то ежик-альтруист, да, там, который пожалеет, или, знаешь как, или должен быть какой-то обижен. Знаете, взаимная обида, да, она тоже сближает людей. Но тогда, понимаешь, у вас взаимоотношения будут, знаете, когда вы будете вдвоем в комнате, у вас мухоморы начнут по стенам. То есть это очень такой должен быть специфический мужчина, и тогда понятно, что будет объединять. Такое бывает. Как бы. Обижен, двойная обиженность. То есть пришли с работы, да, ну рассказ. Да вот, как всегда, Иван Иванович козел с утра испортил отношения. Да? Ну там рассказали, как обижают, теперь твоя очередь. И на вот этой взаимной обиде то есть должно быть понимание, что вот сейчас ты можешь найти такого. А другой момент, что делать для того, чтобы найти другого. Вот у тебя проблемы, да, это первое с обидой. А второе с чем? С чем проблемы? То, с чего начал философство. Дело же не в самом философстве, а дело в том, почему все философство. Неуверенная в себе. А? Неуверенная в себе. Ну, знаете как, неуверенная в себе, это можно как бы практически на все вопросы дать ответ неуверенная в себе. А у нее свободного дитя нет. Спонтанности нет. Нет, я вот не знаю, что там в детстве было, да? Но у тебя больше, если есть дитя, то это дитя адаптивное. Причем обижающееся. А вот именно дитя такого, да, которое говорит «хочу», которое куда-то бежит, которое проявляет эмоции положительного, вот оно у тебя немножечко недоразвито. И потом, знаете, вот есть определенный, да, вот мы говорим, есть определенный ритуал, который все равно наши отношения через него проходят. И сюда входят, да, там, опять же, стилистика. Есть поведение, да, вот как птицы там трясут хвостами, там, я не знаю, чем еще. То же самое и женщина, и мужчина. Ну, то есть сразу видно, то есть женщина настроена на что-то или не настроена. С точки зрения поведения, с точки зрения улыбки, как она смотрит, ну и так далее. Это причем такие неосознаваемые знаки. Есть ли у человека в поведении вот этот флирт, или его нет? Если они неосознаваемые, то как она может у себя вызвать эту улыбку, взгляд и все такое? Ну, первый момент. Дитя освободить. А, дитя, я объясню как. Первое, я где, что делает дитя? Давайте учиться, да? Оно играет. Беззаботно. А оно беззаботно. Сюда подходит. Поиграть с детьми. Только поиграть с детьми не как воспитатель или как учитель, а поиграть на одном уровне с ним. Вот есть разница между поиграть как воспитатель и поиграть на одном уровне с ними. Игровые виды спорта. Ну, вот мужчины, которые им проще, да, все-таки женщины меньше, только групповые именно игровые виды спорта. А? Волейбол. Даже волейбол не то, вот баскетбол. Я помню, когда у нас девушки играли, девочки в школе в баскетбол, хотите, уши затыкали. Вообще слушал было невозможно. С такой эмоцией. Да, эмоций очень много. эмоций очень много. Еще один момент. Поменять одежду. Вот есть еще такой момент, который я хочу сказать. Вот, полная семья вот воспитывалась. И мама, и папа. А между мамой и папой как взаимоотношения были? Вот смотрите, мы говорили немножко, да, про ролевое программирование. Ну вот они как-то внешне, да, там целовались, обнимались, как-то друг друга трогали, там, ну, да, папа проходил мимо мамы, там, хватал ее за попу, там, намекал, что типа встретимся на нейтральной территории. А? Ну, то есть такое пуританское, да, почва? Ну, там, милое маме сердце, а вот очень часто бывает ситуация какая, когда мама с папой занимались сексом только два раза, когда зачинали детей, то формируется такое асексуальное воспитание. Асексуальное воспитание в каком плане? То есть человек знает, что есть противоположный пол. В принципе, есть понимание, что там надо выходить, ну, условно говоря, замуж. Но нет совершенно. Нет, не то, что не хочется, а что с ними делать, непонятно. А нет модели поведения, ну, то есть, с которого эталонного, да, эталона, с которого. Ну, даже не того, а примера, с которого списывалось. И я заметил такую тенденцию, что если в семье вот взаимоотношения между папой и мамой, они вот такие, да, как в романе Чернышевского «Что делать?», то есть в основном платонические, то, как правило, у ребенка формируется такое вот асексуальное, то есть он не знает, что делать с человеком противоположного пола. Это что для женщин, то и для мужчин. И более того, самое плохое, как вы правильно говорите, нет вообще так осмысленного понимания, для чего в конце концов они нужны. То есть что делать, как делать и для чего делать. И здесь тоже есть моменты какие. Вот вы говорите, да, там детская позиция. Можно поменять внешность. Ну, на женщин, кстати, это тоже влияет позитивно. Я имею в виду имидж, предположим. Дело не обязательно каблуки. Дело не в этом. Дело в стиле в самом. То есть сейчас у тебя стиль такой немножко тоже асексуальный. То есть это удобно работать, особенно на ленинских коммунистических судах. Да? Там. Ну, понятно, да, о чем я говорю? Это не обязательно должен быть там, вот такие юбки, да, мини-юбка, макси-пояс какой-нибудь. То есть это должен быть стиль определенный. И детская позиция. Ты вот ее надо развивать, потому что ты очень сильно погружен в себя. И у тебя вот действительно за счет этого, как бы за счет обидчивости еще, такая позиция ослика-яга. То есть как бы все плохо, все обижают, все это. И в принципе, вот я тебе так скажу, у тебя же с внешностью все в порядке. Да. Что? Одна проблема меньше. Но ты как-то, знаешь, ты его, по-моему, специально ухудшаешь. Ну да, как-то. Чтобы никто не заметил, какая она красивая. Есть такой феномен. Я обратил внимание, что часть женщин, которые вообще не следят за собой. Есть такое понятие, как субкультура, да, не слежение за собой. Но так как мы живем не в Германии, то я ее отбрасываю. Это вот в Германии там запросто, да, там девушка руку подняла, даже лучше не рассказывать. Я пока в Германию не попал, я думал рассказывать. Нет, правда, да. Причем им вот действительно надо краситься, потому что немцы достаточно очень многие страшные, да, вот если брать в среднем. То есть я теперь понимаю, почему такой там спрос на русских женщин. Многие, да, я не говорю, что все, потому что есть безусловно симпатичные, но многие очень страшные. Почему женщина не одевается, да, и не следит за собой? Причем иногда бывает целенаправленно одевается достаточно безвкусно. Для чего? Такое разве бывает? Так вызывает? Целенаправленно, специально? Целенаправленно, подсознательно надевается. Ну, то есть она как бы не уделяет этому много внимания, просто но... Просто не уделяет. Да. Не считает нужным. Не чувствует зачем. Себя таковой. Не умеет. Она просто боится, что кто-нибудь заметит, и ей надо будет строить отношения. Эта женщина об этом не думает. Что ей надо строить отношения, поэтому ей должна одеваться. Нет, женщина как раз об этом думает. По поводу строить отношения и... одеваться. Но, понимаете, пока я так выгляжу, то меня как бы никто не замечает. Как бы, ну понятно, почему меня никто не замечает, я ж за собой не слежу. Но как только я начну за собой следить, так сразу все начнут падать в штабеля. Возникает такое объяснение, почему за мной никто не ухаживает. И появляется как бы шанс на будущее, что когда я начну, знаете, фраза, да, там, невротика, что как только я начну, если стоит мне только захотеть, а так как я сейчас не очень хочу, то я вот так вот одеваюсь, ну понятно, тоже ко мне подойдет, когда я вот так хожу. Это определенная защитная реакция. Объяснение для себя, почему ко мне никто не подходит и ничего не делает. Не предпринимает никаких усилий. Окей. Давайте перерывчик сделаем. Часа на пол. Да? Полчаса? Да.